а пережитыми передрягами не огорчайтесь. Надо надеяться, что меняемся мы в лучшую сторону». Я прочел это как будто деловое письмо, и спазма сжала мне горло. Я понял ласковость письма, и еще понял, что с этой минуты я уже сам, ни на кого не надеясь, начинаю строить свою жизнь. От этого сознания стало страшно, хотя в то время мне было уже почти 16 лет. Великий трагик Кин. На заборах в Брянске были расклеены желтые афиши о гастролях актера Арленева. Афиши были напечатаны на шершавой и тонкой бумаге. Она насквозь промокала от клейстера. Козы срывали и сжевывали эти афиши. Изо рта у жующих коз торчали обрывки желтой бумаги с черными словами: «Гений беспутства». Только на немногих уцелевших афишах можно было прочесть, что Арленев выступит в Брянске в роли английского трагика Кина в пьесе «Кин» или «Гений и беспутство». Дядя Коля заранее взял билеты на спектакли Арленева. Несколько дней в доме у дяди Коли говорили только об Арленеве. Спектакли были назначены в летнем театре в городском саду. Театр был деревянный, старый, покрытый облупившейся розовой краской. На стенах его годами клеили афиши. Выцветшая от дождей бумага висела толстыми клочьями. Театр был всегда заколочен. В сумерки из-под крыши театра вылетали летучие мыши и шныряли над глухими аллеями. Девицы в белых платьях визжали от страха. Существовало поверье, что летучие мыши вцепляются во все белое, и потом их нельзя оторвать. Заброшенный театр казался таинственным. Я был уверен, что в пустом его зале, в актерских уборных, до сих пор валяются засохшие цветы, коробочки с гримом, ленты, пожелтевшие ноты. Валяются еще с тех времен, когда в этом театре по городскому преданию играла заезжая оперетта. Нарумяненные юные женщины с подведенными синькой глазами пробегали из уборных по скрипучим доскам на сцену, волоча бархатные шлейфы. Обольстительно звенели гитары под пальцами нагловатых первых любовников, и слова жестоких романсов щемили простодушные сердца горожан. «Мне снился день, который не вернется, и человек, который не придет». Этот театр видел все. Молодых цыганок с надрывающим сердце голосом, разорившихся помещиков, пахнувших лошадиным потом. Они скакали 100 верст, чтобы попасть на концерт какой-нибудь Нины Загорной. Корнетов с черными баками, купцов в коричневых котелках, невест, трепещущих от испугов, пышных, как пена, розовых платьях. Мои мысли об этом театре были связаны с июльскими ночами, когда над шапками лип мигали зарницы, кровь шумела в голове, ничего не было страшно и ничего не было жаль от забубенной женской песни и мимолетной любви, когда все трын-трава и все счастье в одном только взгляде из-под милых ресниц, взгляде под звон бубенцов, под гиканье захмелевшего ямщика. Один только взгляд, как взмах черной зарницы в этих душных ночах, что настоялись на запахе лип и были полны далеким гулом брянских лесов, бездорожных, непроходимых, врачующих сердце от хандры и измены. Стены театра хранили в себе отзвуки умолкнувших голосов, память о жизни напропалую, похищениях, дуэлях, заглушенных рыданиях и горячих сердцах. Казалось, что театр давно умер, затянулся паутиной, и никто в нем больше не будет играть. Но его открыли, прибрали, проветрили, постелили ковровые дорожки, смахнули пыль с бархатной обивки лож, и она из серой снова сделалась вишнево-красной. Под потолком загорелась люстра. Старенький ее хрусталь сначала поблескивал неуверенно и тускло, но потом, вздрогнув от первых пассажей оркестра, смело засверкал десятками разноцветных позванивающих звезд. У дверей появились старые капельдинеры в нитяных белых перчатках. Пахнуло духами, свежестью сада, запахом конфет. Послышался приглушенный гул голосов, бренчание шпор, скрип кресел, смех, шуршание узких программок. На них была напечатана лира в венке из дубовых листьев. «Орленев, Орленев, Орленев!» слышалось во всех концах театрального зала.